куда я сам стремлюсь. Молва грозит и мне перстом молчания. И, может быть, уже давно меня такой же тирадой убил другой и все равно, не тронув, сжег своей пощадой. Так оно и было. После ареста, сидя в Петропавловской крепости, Балосогло в своих пространных показаниях вспоминал, что было время, когда он пришел к печальному выводу. Литераторы, с которыми он тогда встречался, это люди, для которых все равно, что бог, что сапог, что мир, что жареный рябчик, что чувство, что шалевый жилет, что всемирная идея, что статейка Булгарина. Надо было с великим, разумеется, сокрушением сердца бросить этих порядочных людей с их белыми перчатками и спокойными сюртуками, с их обедами и попойками, с их криками и карточными остротами, и поискать других людей, помоложе, попроще, посвежее и покрепче душой. И я, к неописуемому своему восторгу, нашел целую кучу таких людей, где одного, где пару, где еще одного. Людей совершенно простых и благородных, не только толкующих, но и верующих в идеи и занимающихся каждый своим предметом не из поденщины, как все литературное мещанство, а по органической необходимости всего своего существа. Всего приятнее была для меня встреча с одним из таких людей, с тем, который довольно долго на моих глазах, пока я с ним постепенно не сблизился, был человеком беспокойным, пустым, безграмотным, таким, для которого нет ничего святого. И это был Петрашевский. Зная, сколько клеветали всю жизнь на меня, я не поддавался внушениям и достиг того, что убедился в его уме, благородстве правил и высокости души. Балосогло искал путей и средств к основанию издания, в котором бы всякая живая душа нашла себе отрадную мысль. Стремился пустить в общество целый всемирный круг идей, дать ему в руки целый свод учебников по всем предметам. Он рассчитывал на содействие Петрашевского, литераторов Пальма и Дурова, художников Бернацкого и Федотова и других своих знакомых. Мечтал соединить весь литературный труд в одно общее целое, чтобы литераторы сами организовывали издательское и типографское дело, книжную торговлю и библиотеки. Потому что прискорбно оставлять это в руках людей малограмотных и косных, думающих, что человечество может себе идти хоть вперед, хоть назад, а мы-ста устоим. Эти люди не понимают того, что устоим, значит отпятимся, оттоптыжимся назад, далеко, в леса первозданного, в глушь допотопного варварства. Что, так как это невозможно, как невозможно то, чтобы река плыла вверх, а дерево росло вниз, следовательно, они, собственно, топтыжатся на одном месте, ни взад, ни вперед. В рукописи об изложении наук Балосогло писал, что живая душа, стремящаяся к свету и сознающая свое высокое призвание, несмотря ни на что, будет карабкаться на свое место по голым утесам, разумеется, если ее только где не пристукнут. Балосогло призывал к душевной стойкости. «О, будьте, как всегда! Наш жребий незавиден, но благородней мы гнетущие нас судьбы. Тошны душе глупцы, их вес уму обиден, но и под их пятой мы все им не рабы. Пусть мы затерты врознь в толпе орангутангов, наш вопль не гимн нужде, загнавший нас в их хор. Пусть нам задвинут вход в амфитеатр их рангов, мы с ними не ползем теснить чужой простор». О социальных идеях, увлекавших петербургскую молодежь 40-х годов, много лет спустя так писал Достоевский. «Зарождавшийся социализм сравнивался тогда даже некоторыми из коноводов его с крестьянством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми, нравственными и, главное, общечеловеческими». будущим законом всего без исключения человечества».